Древнерусская живопись XVII века. XVII век на Руси — время кровавых смут и крестьянских восстаний, воцарение династии Романовых, 1613 год, и церковного раскола. Конец же столетия ознаменовался началом царствования великого преобразователя Петра I. Живопись XVII века завершает многовековую историю древнерусского искусства. Связи Руси со странами Европы в XVII столетии расширились. С Россией объединились территории левобережной Украины и часть Белоруссии. На Русь стали попадать образцы западноевропейского изобразительного искусства. Русские художники начали изображать светские и исторические сюжеты. Впервые иконописцам было предписано указывать свое имя. «Чем земле своей немалую честь приносите». Традиционная иконопись подвергалась воздействию фрязи, элементов западноевропейского искусства и парсунного портретного письма. Фрязь — фряжский стиль. Древнерусский «фряг» от латинского «франкус» — франкский. В русском искусстве XVI-XVII веков обобщенное название всех иноземных, главным образом, западноевропейских влияний и стилей. В начале века сформировались две новые школы иконного письма — Годуновская и Строгановская. Первая получила название по фамилии царской семьи, которая и являлась основным заказчиком. Она совмещает в себе возврат к образцам иконописного письма времен Рублева с перегруженностью композиций, декоративными и архитектурными деталями. Купцы Строгановы всячески поддерживали иконописные мастерские родного им города Сыльвичгодска. Здесь мастера стали писать иконы, смешивая традиционное письмо с ярославской манерой — яркой, красочной, плотной, как на эмалях, а также с некоторыми приемами живописи, пришедшими из Западной Европы. Повествовательностью композиции, светотенью, тональной моделировкой, перспективой. Фигуры на них были миниатюрными, высотой в 1-2 см. Но все подробности, черты лица, детали одежды выписаны очень тщательно. Строгановские письма, так назывались эти иконы, делались для именитых гостей Строгановых. Бояре в Москве редко заказывали иконы со своими изображениями. Сегодня известна лишь одна такая, с портретами дарителей Матвеева и его жены, музей Коломенское. Обычно это делали цари и патриархи, но светская портретная живопись распространялась очень быстро. Портреты писались с натуры, или, как тогда говорили, с живства. В начале XVII века при государевом дворе возникла оружейная палата. Поначалу она и была лишь хранилищем оружия, но с середины столетия стала крупнейшей художественной мастерской. Здесь, вместе с иконописцами со всех уголков Руси, имевших свои художественные традиции, Владимира, Ярославля, Костромы, Нижнего Новгорода, Великого Устюга и другие, работали иноземцы. Их называли царскими изографами. Иконописцем и живописцем царской оружейной палаты был Симон Пимен Ушаков. Годы жизни 1626-1686. Его творчество воплотило в себе черты последнего периода искусства Московской Руси. Ушаков работал не только в живописи, расписывал храмы и писал иконы, но и в графике и прикладном искусстве. Им также написаны трактаты. В слове к люботщателям иконного писания 1667 год он учит молодых мастеров новым правилам. Изображая лики на иконах, Ушаков уже очень далеко отошел от привычного византийского канона и придерживался светотеневой моделировки объема. Он точно воспроизводил пропорции лиц, показывал волосы, выражение глаз. Лица и всякую вещь он писал, как в жизни бывает. Однако делал это еще не вполне умело, а потому немного грубовато. Лица на своих иконах Ушаков пишет многослойными плавями. Эти очень мелкие мазки дают плавные переходы тонов. С их помощью художник мягко лепит светом и тенью объемы лица. В изображении архитектурного фона на своих иконах художник использует законы линейной перспективы. На иконе «Ветхозаветная Троица», написанной в 1671 году, он повторил архитектурный мотив гравюры по картине Паула Веронезе «Пир у Симона Фарисея». На иконе «Богоматерь Владимирская», написанной в 1668 году, символика сочетается со многими реальными подробностями. За Кремлевской стеной у Успенского собора растет высокое дерево, соединяющее земных владык с небесным престолом. На ветвях его художник изобразил в круглых медальонах портреты. Все изображенные на них трудами своими служили славе и укреплению русского государства. Перед деревом царь Алексей Михайлович с царицей и сыновьями. Художник передает портретные черты. Спасская башня изображена со всеми деталями и с соблюдением пропорций. Никита Павловец. Богоматерь. Вертоград заключенный. 1670 год. Икона. Доска. Темпера. Москва. Государственная Третьяковская галерея. Вертоград по-старославянски значит «сад». Изограф пишет сад как символ благой жизни и души Богоматери. Однако рисует его в виде регулярного парка, окруженного балюстрадой. Регулярный или французский парк. Парк, идея которого возникла во Франции в 17 веке. Аллеи в таком парке были геометрически правильно спланированы, а кустарники и деревья аккуратно подрезались. Даже пруды-бассейны имели ясные и четкие геометрические очертания. Таким образом, утверждалась идея торжества человеческой воли и разума над природной стихией. Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский. Первая четверть 17 века. Парсуна. Москва. Государственная Третьяковская галерея. Первые русские изображения живых людей, портреты, назывались парсунами. Название это произошло от латинского слова, означающего персона, то есть лицо. Появившиеся в начале века первые парсуны были очень похожи на иконы.